Глава вторая. Объедать заботливую Сору не пришлось. По моей просьбе она принесла платье на завтра и еще несколько тех, что, по ее мнению, давно вышли из моды. Я выбрала пару ярко-розовых платьев. Девушке с рыжими волосами и темно-синими глазами этот цвет явно не шел. Слишком уж бледно я в них смотрелась. Жемчуг мы с них спороли перед сном. Часть я отложила на черный день, а вторую часть было решено утром продать ростовщику. Крупное зеркало почти во весь рост нашлось в моих бывших комнатах, куда мы тихо пробрались с моей помощницей. Там я примерила зеленое бархатное платье на шнуровке сзади и осталась очень довольна. Волосы вспыхнули огненным светом, глаза засияли ярче, а тонкая белоснежная кожа стала напоминать китайский костяной фарфор. Сора еще с вечера договорилась с конюхом о подготовке кареты к выезду. Мачеху в свои планы я решила не посвящать. Пара белоснежных лошадей, запряженных в тряскую черную карету с аккуратно выведенным гербом, маленькой короной над зверьком, больше похожим на ласку, с колоском в лапах на дверце, ждали у черного хода замка. Начинать поездку со скандала не хотелось. Подспудно ждала, что сейчас вот-вот выскочит из-за угла с перекошенным лицом мачеха и заставит кучера развернуть карету назад. Но ничего не произошло. Лишь на выезде из хозяйственных ворот стража спросила у мужчины на козлах, один ли он едет. «Леди везу в город по приказу, не видно, что ли?» — хмыкнул он, тем не менее не став уточнять, какую из леди. После непродолжительной тряски на обитых скамьях мы остановились около лавки ростовщика. Сора торговалась как демон за каждый лишний медяк, и в итоге вся раскрасневшаяся, но довольная собой, вернулась в карету, где рассказала мне о его наглости в сильном занижении цены платьев и жемчуга. Меня она просила с ней не ходить. «Негоже леди торговаться, это не принято», — пояснила она. «Я-то уж как ругалась с ним». «А при благородных дамах такая речь не должна вестись?» Хмыкнула в ответ, вспомнив крики мачехи в библиотеке. «Да и свою прошлую жизнь. Вот уж вряд ли меня сейчас чем-то удивил торг на повышенных тонах». Служанка протянула мне увесистый мешочек. Я заставила его разменять пару золотых. Отчиталась Сора, улыбнувшись. «Всего получилось выторговать 16 золотых и 60 серебряных за платье и жемчуг. Если питаться экономно, вам хватит минимум на год». В ценах я пока не разбиралась, но зато поняла, что платья будут хорошим подспорьем, если завещание все-таки будет не в мою пользу. На всякий случай договорились с Сорой, что по приезду она перенесет в мою комнату все платья, имеющие хоть какую-то ценность. Коли уж старомодные оказались такими выгодными, значит, те, что посвежее, будут дороже. И вдруг нам удастся еще что ценное с них срезать, если мачеха при поверенном выгонит меня за порог в одном платье. Нужно обязательно подготовиться к такому развитию событий. Сомневаюсь, что отец девушки настолько был черств, чтобы оставить свое единственное дитя без средств к существованию, но все же. Кучер привез нас к хорошей таверне, в которой не зазорно было столоваться и высшим кругам. Чистота помещения и опрятность девушек-подавальщиц сразу бросались в глаза. Моя помощница, облаченная в свое выходное платье, сегодня не выглядела как огромная куча ветоши, но все-таки попыталась промямлить нечто негоже холопом с боярами за одним столом сидеть. «Если вдруг мне придется первое время жить в твоем доме, мы будем есть поодиночке?» Привела я пример, и она, смущаясь, присела напротив. Заказывать тоже пришлось ей. Я лишь попросила побольше овощей и отдельно жареное мясо, аромат которого плыл по светлому помещению, сводя с ума желудок. На удивленный взгляд подавальщицы не стала ничего говорить про принятый мною в прошлой жизни завет о плотном завтраке. Стройка — вещь непредсказуемая. Никогда не знаешь, удастся ли пообедать, а то и поужинать. «Предлагаю договориться с этой таверной о поставках еды в эти дни», — предложила я. «И пусть отдают лично тебе в руки и никому больше». Во время неспешного завтрака осмотрелась по сторонам. Несколько столиков были заняты мужчинами, по виду напоминающими успешных торговцев. Да и их споры в полголоса не оставляли вариантов. Они обсуждали целесообразность завоза в эти земли тени шелка из земель темных эльфов. Моя теория подтвердилась. Не все они наемники и убийцы. Есть среди них вполне мирные граждане, что тратят свою жизнь на созидание и улучшение жизни. В дальнем углу, не сняв с головы капюшон, нависая над тарелкой, завтракал загадочный господин с тонкими аристократическими кистями рук. Приборы в его руках порхали, отправляя мелко нарезанные кусочки мяса в темное нутро куафа, так ловко, что я любовалась и, кажется, привлекла к себе его внимание. Вздрогнула от неожиданности, когда мужчина поднял голову и, не снимая накидки, пронзительно посмотрел на меня. Из темноты блеснула пара ярко-зеленых глаз, заставив меня опомниться и смущенно отвернуться. Быстро закончив завтраком, пока Сора договаривалась о нашем питании на ближайшую неделю, поспешила ретироваться из таверны. «Леди Амалин, я договорилась», — вышла через минуту Сора. «Если вы не против, я бы хотела предложить заехать к артефактору. Может, нам повезет и приобретем определитель ядов и вредящих зелий. Стоить будет дорого, но ваша жизнь намного ценнее». «Полностью с тобой согласна», — кивнула я. «Но я бы хотела зайти вместе с тобой». Любопытство было не праздным. «Если есть артефакты, значит, нужно узнать, какие. В своем домике и воду согреть, и огонь развести надо будет. Если весь этот бред, что рассказывала моя секретарша о прочитанных книгах, правда, я могу здорово улучшить наш быт в будущем. Заодно бы пробежаться по рынку, посмотреть, изобрели ли здесь мясорубку, терку и прочие предметы, что перечисляла мне Наташа за утренним кофе. Быть может, изобрету что-то и стану великим реформатором. Смеюсь, конечно». Что-то простейшее, облегчающее жизнь, может и получится, но пылесосы и стиральная машинка — вряд ли. И тем более не автомобиль. Даже устройство парового двигателя я вряд ли вспомню. Но эти вопросы я пока оставила на потом. Сначала нужно решить главные — дождаться в полном здравии поверенного, а уж потом загадывать на будущее. Поговорить с ним потом, что ли? Он ведь с отцом Амалин вел дела графства, значит, в курсе всех дел и может объяснить мне нерадивой, на что я имею право. Например, оспорить завещание. Ведь не зря же мачеха всем растрепала, что именно ее сынок будет наследником. Начать жизнь заново в другом мире — это здорово, но начинать жизнь в богатом графстве и с финансовой подушкой — еще лучше. Пока же в замке царствует мачеха, я сбоку припека. «Сколько стоит это колечко?» — поинтересовалась у седовласого артефактора, что сразу узнал во мне дочь наместника этих земель. 10 золотых, леди Амалин». Он протянул мне атласную подушечку из-под стекла. «Камень изменит цвет с зеленого на красный, если это будет яд. На сонное зелье станет белым, а на любовное пожелтеет. Можете даже над постелью или одеждой проводить рукой. Он определит, была ли пропитана ткань». Я купила, даже не торгуясь. Вид продавца внушал доверие, уж я их много навидалась. И по одному взгляду видела, попытался ли мне всунуть мешок просроченной или поддельной штукатурки ушлый торгаш или нет. Этот старичок смотрел прямо, не заискивал, но и не проявлял неприязни. Взгляд открыт и речь спокойна. Значит, и цену не накручивал лихо. На обратном пути под сиденьем Соры мелькнуло черными бусинами глаз что-то мелкое и мохнатое. Я не стала поднимать виск и поджимать ноги. Мыши в Средневековье — нередкое явление, и я их не боюсь, а вот насчет страхов своей помощницы — не знаю. В замке нас ждал скандал. О том, что я покинула замок, мачехе доложила стража на задних воротах. Правда, значительно опоздав с докладом, за что я им, безусловно, благодарна. Ведь молчали же до последнего, пока нас не хватились. Не все здесь так уж и плохи и пляшут под дудку жадной бабы. «Ты навлекаешь на мою семью позор. Где это видно, чтобы леди с одной лишь служанкой раскатывала по городу?» Брызгла она слюной во все стороны. «На ближайшие 2 дня ты наказана. Из кухни, кроме воды, тебе ничего не выдадут. И не смей больше покидать свою комнату, неблагодарная». Последняя фраза догнала меня уже перед поворотом к лестнице, ведущей в крыло слуг. Ни спорить, ни разговаривать с ней я смысла больше не видела. Только бы продержаться до оглашения, а там хоть трава не расти. В своей комнате я окопалась в книгах, пока Сора тайком стаскивала гардероб матери Амалин. Воду на кухне выдали, правда, щедро приправленную сонным порошком и еще какой-то гадостью, потому как камень стал белым с синими прожилинами, а о таких свойствах продавец мне не говорил. Сора умыкнула для нас бутыль с чистой водой, а стражники тихо оповестили о доставленном обеде. Так жить можно было. Мы спороли еще неплохую горстку камней с нескольких платьев, сложив их на дно моего дорожного сундука и закидав сверху старыми серыми одеждами из пансионата. Камни я припрятала под гнилую половицу в бархатном мешочке, присовокупив их к деньгам и остаткам жемчуга. После ужина Сора пошла на разведку, унося пару моих старых платьев в прачечную, а вернулась с важными новостями. В замок пожаловали детки-мачехи. На общий ужин я, наказанная, приглашена не была. Да и не очень-то хотелось. И так с моей помощницей были сыты. «Завтра будьте аккуратны, леди Амалин. Не стоит показываться из этой комнаты. Не ровен час столкнетесь с молодым лордом, и он вспомнит свои старые проделки». Она смело присаживалась рядом со мной. «Все-таки беда и цели у нас сейчас общие. Я тоже постараюсь от вас не на шаг. Нам осталось потерпеть пару дней». «Боюсь, они будут очень насыщенными», — мрачно ответила я. Мальчишка Ют был приставлен к моей убогой комнате с обеда. По приказу мачехи он зорко следил за моими передвижениями, если таковые имелись, и обо всем должен был докладывать личной служанке графине. Эту информацию он нам и сообщил, как только добрался до комнаты, клятвенно заверив в своей преданности. Утром, сразу после завтрака, в мою обитель пожаловали гости. Оба были высокими и худощавыми, с презрительно поджатыми губами, все в свою мамочку. Сводная сестрица радовала глаз полной безвкусицей в выборе одежды и драгоценностей. Уж слишком вычурным их сочетание получалось. Словно девушка в моду 90-х с леопардовыми лосинами и ярко-малиновыми кофтами вкупе со сверкающей во всех местах бижутерией окунулась. Курочка-пеструшка с поправкой на местную моду, не иначе. Прическа на серо-желтых волосах могла быть красивее уложена, если бы волос не был жидковат. А потому и смотрелся он на ее голове словно одуванчик, с просветами в местах, где объема не хватило. Она то и дело водила по колье на шее рукой, унизанной кольцами и браслетами, то и дело пытаясь привлечь к ним внимание. Он был высок и строен, как кузнечик. Я все пыталась рассмотреть его брюки, загнулись ли у него коленки назад или нет. Небольшое пузико на тонких ножках и слегка нездоровый цвет лица. Бледно-голубые, чуть выпученные глаза, как у удивленной рыбы. «Смотри-ка». «Сестрица прижилась в царстве слуг, дорогой братец», — с ехидной улыбкой нарушила тишину мини-мачеха. Я с огорчением поняла, что не помню ее имени, да и не пыталась запомнить, как-то не до этого было. Вроде Милка, как козу у бабушки звали. «Быть может, после оставим ее здесь прислуживать? Не выгонять же на улице такую редкую прислугу? Сначала она послужит мне». Масляно расплылся в улыбке братец. «А потом можешь пользоваться, как твоя душа пожелает. Все равно никому не нужна уже будет». «Как ты на это смотришь, мышка?» «Вижу, что положительно». Он наигранно рассмеялся, театрально так, и явно чувствуя себя довольным за унизительные фразы. «Ого, какие планы вы на мою жизнь уже настроили!» Взглянула на них из-под лобья, поднявшись из кресла и отложив недошитый подол. Но ножницы на всякий случай сжала в руке покрепче. «С вашим вкусом, дорогая сестрица, вам только со слугами жить и остается. А что касается вас, не менее дорогой братец, вы станете первым в Монтеро, самым знаменитым, кто удостоился чести быть оскопленным вот этими вот ножницами при первой же попытке ко мне подойти». Я многозначительно подвигала бровями, выставив свое оружие вперед, и тоже мерзко расхохоталась. «Сестрица, пора бежать отсюда, пока я тебе лохмы не подрезала». Я выпучила глаза, резко дернувшись в ее сторону, на что она с громким визгом сначала впечаталась лбом в дверной косяк, а уже потом выбежала в двери. «Тебе особое приглашение нужно, дорогой братец? Или желаешь счастье попытать?» «Сумасшедшая истеричка!» — взвизгнул он, тоже попятившись к двери. «Не зря граф тебя отправил в пансионат. Мало тебя там воспитывали». Крики вперемешку с руганью еще долго разносились по коридорам вслед за ретировавшимся родственником. В приоткрытую дверь протиснулась вихрастая голова Юта и задорно мне улыбнулась, подмигнув. На ночь мы с Сорой приготовили ей постель в моей комнате. Пара мужчин со двора помогли занести ее кровать. Места хватало еще для пары слуг, но доверие я испытывала пока только к своей сообщнице, что не побоялась принять мою сторону. Дверь имела кованный крюк, но щель между полотном и коробкой позволяла его скинуть при помощи любого плоского крепкого предмета, кинжала, например. «Что теперь будет?» — причитала впечатлительная служанка. «Он ведь не угомонится, найдет способ отомстить». «Не переживай», — ободряюще кивнула ей, обматывая петлю для крючка нитками и забивая в нее клин из щепы. Конструкция показалась надежной. Остался один завтрашний день, и все будет в порядке. Жаль, что двери открывались наружу, а не внутрь. Потому подпереть их было совсем никак. Зато в массивную ручку мы вставили, на всякий случай, длинную палку от метлы, любезно выпрошенную у садовника. Если получится скинуть петлю, то палка уж точно нас разбудит. Стоит только подвешенному кувшину соскользнуть с ее конца. За окна я не беспокоилась. Они были наглухо закрыты и не открывались, судя по разводам, уже несколько лет. Ночью в двери кто-то ломился, судя по перепугавшему нас разбитому кувшину. Но вслед за грохотом послышались удаляющиеся тяжелые шаги и чье-то неразборчивое мужское бормотание. Крюк остался на месте, но древко метлы все же соскользнуло, подав сигнал, как я и задумывала. «Осталось продержаться до завтра», успокаивала я перепуганную Сору. «Огласят завещание отца, а там мы посмотрим, на чье плечо еще муха сядет. Завтра я могу подежурить ночью», — попыталась она проявить заботу. «Ничего не нужно. Просто принеси еще пару кувшинов. Воду только вылей незаметно», — посоветовала я. «А то опять намешают чего». Весь день я провела как на иголках. Ножницы мною не выпускались из рук даже во время еды. Наказание закончилось, и в моем меню начали появляться блюда с кухни. Добавки были везде. Ют помогал утилизировать отходы, унося их подальше и почуя отхожее место. Заодно выяснил, что волшебные приправы туда добавляет именно служанка мачехи, объясняя всем, что у меня с недавнего времени помутился рассудок, и целитель прописал добавлять успокоительное в еду. Следующая ночь выдалась совсем уж ужасной. Я сделала все, чтобы длинный тварёныш выдал себя при попытке проникновения. Но он явно применил что-то магическое, ибо разбудил меня грохот хлопающей двери. Она приоткрывалась в коридор и тут же захлопывалась назад. Сора безмятежно спала, словно околдованная, а у меня дико болела голова, словно угарным газом надышалась. Наконец я смогла зажечь пару свечей и смогла увидеть мелкое существо, упершееся ножками в дверную коробку и из последних сил держащее открывающуюся дверь. С той стороны явно тянули с усилием, потому как создание, стиснув острые зубки, с натугой возвращало полотно двери назад. «Что пялишься, дура?» — крикнуло мне создание. «Накинь крючок, идиотка, я держать уже не могу!» В это время дверь резко распахнулась, и в проеме появился растрепанный, с тяжелой одышкой, раскрасневшийся от усилий братец. В бок ему прилетела мелкая молния, его мотнуло в сторону, выкинув обратно в коридор. Заряд прилетел от существа. «Ты долго еще тупить будешь?» — заверещал он тонким голоском, пытаясь достать короткой ручонкой до косяка, чтобы закрыть двери. Я подбежала и накинула крючок, замкнув дверь. Вбила посильнее колышек и древко швабры просунула. «Еле успел спасти тебя, горемычную», — — сказала мне создание, покрывая дверь какими-то блестящими узорами. «Заплетай лозой, что опять встала как вкопанная». «Какой лозой?» — запнулась я. «Что за маги нынче пошли? Глупые все, как на подбор», — пробормотало существо и снисходительно улыбнулось, закончив с узором на двери. «До утра должно помочь. А там открою, как только твой спаситель приедет». Я, наконец, смогла его разглядеть подробнее, направив свет свечи к спинке кровати в ногах, куда он пристроился. Нечто среднее между чертенком и домовенком Кузей. Худее и взгляд хищный, благодаря острым зубкам, мелькающим во время разговора. Но при этом ежик торчащих во все стороны волос и мелкая одежка. Хвост портил картину и длинные остренькие уши. Какой-то хвостатый, стройный гном получился, только шапку потерял. И росточком был примерно с локоть. «А ты кто?» — поинтересовалась, приготовившись обороняться, если что. «Спаситель твой!» — ехидно осклабился чертенок. «Не признал, что ли?» «Дух домовой я. Решил помочь дурёхе одной и спасти. А то завтра уже бы замуж опозоренная шла. С этого прощелыги станется». «Так это тебя я видела в карете», — некультурно показала на него пальцем. «Значит, ты и сам за мной увязался?» «Но-но, я попрошу без этих грязных инсинуаций», — выпятил он свою хилую грудь, приняв оскорбленный вид. «Спи давай, завтра все расскажешь». Последнее, что я увидела, — это как он щелкнул пальцами. А дальше меня встретило раннее утро и озадаченная закрытой наглухо дверью ссора. В двери ломились и пытались высадить снаружи. «Кто там?» — изобразила я воробья из популярного мультфильма. «Леди Амалин, с вами все хорошо?» — отозвались снаружи. «Двери заклинило, мы не можем открыть». «Это поверенный графа», — пояснила помощница, все еще обескураженно глядя, как пытаются открыть незапертую дверь. «Дайте мне немного времени, и я выйду», — попросила мужчин. За дверью согласились, и стук прекратился. Я умылась остатками воды из бутыли и натянула платье. Сора заплела мне косу. Достали с ней мешочек с деньгами, спрятав его в пришитый изнутри к подолу карман. Завязки не дадут деньгам пропасть, даже если меня будут выгонять в зашей. «Открывай!» запнулась я, развязав рот и пытаясь вспомнить, называл ли мне свое имя домовой. «А как тебя зовут, домовой дух?» «Хатник зовут», — пробубнил он, появляясь на спинке кровати. «Готово». Дверь открылась сама, являя моему взору мужчину лет 40 на вид, с густыми бакенбардами и в костюме, чем-то похожим на наряд целителя. Сухопарый, активный, с пронзительным взглядом — это то, что сразу бросалось в глаза. Такой будет молча делать свое дело и вряд ли даст корысти победить. Я оглянулась к домовенку, но его уже след простыл. «Слава великой, с вами все хорошо», — стер испарину со лба поверенный, облегченно выдохнув. «Леди Вайолет рассказала мне про ваше падение. Я прибыл так скоро, как только смог. Пройдем в приемную залу, там уже собрались все слуги». «Я очень рада вашему приезду», — ответила мужчине улыбкой. «Не будем заставлять ждать остальных». Приемный зал находился на первом этаже и был облицован белым камнем с серебристыми прожилками, похожими на мрамор. Очень светлый, он был когда-то отделан с большой любовью и хорошим вкусом. А сейчас в некоторых местах плиты отсутствовали, и пол был далек от чистого, судя по следам сапог и пыли. Давненько сюда никто не заходил. Посреди зала стояли слуги, что наклонялись друг к другу и перешептывались, когда мы зашли внутрь. Чуть поодаль, на банкетках, перенесенных к центру от стен, гордо восседали мачеха со скорбным видом и ее любимая доченька с плохо замазанной шишкой на лбу. Лорд Айзек стоял, положив свои ладони на плечи матери, поддерживая ее актерские страдания. «Рад приветствовать всех обитателей этого замка», — поздоровался с присутствующими поверенный. «Меня зовут Говард Хоуп, и я уполномочен в этот день объявить волю ушедшего так внезапно и преждевременно графа Эрнеста Лероя». Леди Вайолет приложила к абсолютно сухим глазам белоснежный платок, показывая каждым сантиметром своего тела окружающим, в какой великой скорби она находится. Господин Говард прокашлялся, собираясь с духом, и начал зачитывать завещание. «Я, Эрнест Лерой, являясь наследником графства Лерой и находясь в трезвом уме и добром здравии, в случае моей смерти делаю следующие распоряжения. Первое. Всем замковым слугам, что на момент оглашения последней воли останутся работать, выделить по одному золотому в качестве награды за преданность. Второе. Баронессе Милари Дидье, моей падчерице, я завещаю 100 золотых в приданное, собранное мною заранее по описи и оставленное на сохранение у моего поверенного господина Говарда Хоупа. Третье. Баронессе Вайолет Дидье, моей второй супруге, после моей смерти, вернувшей прежний титул и фамилию, завещаю выкупленное на землях бывшего баронства Дидье поместье для постоянного проживания, без права появляться в землях графства Лерой под любыми предлогами пожизненно. «Позвольте», — выпучила в удивлении глаза мачеха, с лица которой моментально слетела вся скорбь. Поверенный знаком попросил ее помолчать, вернувшись к чтению. «Четвертое. Барону Айзеку Дидье, моему пасынку, завещаю средства ровно в том количестве, что будет необходимо уплатить за обучение в королевских гвардейских войсках, с пожеланием стать, наконец-то, мужчиной и запретом на появление на землях графства Лерой пожизненно». «Да как он смел!» — снова взорвалась мачеха. «Завещание было совсем другим, он при мне его составлял». «Всему свое время, леди Дидье», — осадил ее поверенный. «Пятое. Амалин Лерой, единственной наследнице графства Лерой и моей любимой дочери, завещаю все, что находилось в моей собственности на момент смерти и в момент оглашения завещания. Шестое. В случае смерти моей дочери, либо ее замужества с бароном Айзеком, графство переходит в собственность короны до появления более достойного кандидата, с пожизненным выделением суммы в 100 золотых ежемесячно из доходов графства на личный счет дочери. Седьмое. После оглашения завещания прошу моего поверенного начать проверку счетов управляющего и розыск всех приобретений для семьи баронессы Вайолет с целью их дальнейшего изъятия в пользу моей дочери. Из графства она и ее дети должны будут отправиться в том, в чем когда-то приехали. «Это неправда, это все неправда», — причитала, раскачиваясь и теперь уже по-настоящему скорбя, леди Вайолет. «Этот документ нужно будет обязательно проверить». Восьмое. От своего имени, управляющим всеми делами графства, назначаю моего поверенного, господина Ховарда Хоупа, на все время расследования и до его завершения, если моя дочь, графиня Амалин Лерой, не изъявит желания оставить назначенного управляющего и после. Ну, здесь я была совсем не против поработать с этим человеком, который своим поведением мне уже чрезвычайно понравился. А время покажет. Девятое. Настоящее завещание составлено в 4 экземплярах и заверено магической печатью. Один экземпляр для моей дочери, графини Амалин Лерой. Второй для поверенного господина Говарда Хоупа. Третий для гильдии магов. Четвертый должен храниться в королевской канцелярии. Любое составленное и подписанное мною собственноручно раньше, либо позже завещание является недействительным и подлежит уничтожению. «Подлец! Предатель!» — вспыхнула злобой мачеха, показывая всем свое истинное лицо. «Как он посмел так поступить со мной? Ведь клялся, что мой сын будет наследником, и завещание дал прочитать. Такова воля графа». Пожал плечами, не проявив никакой жалости к завывающей мачехе, назначенной отцом управляющей. «Где я могу ознакомиться с документами и счетами графства?»